Через 20 лет на недельку. Тоже Вера. Вера вставала раньше и шла пить кофе, а потом в ванную, так у них с Сашей было заведено. Вот на этот раз Саша проснулся от запаха кофе, потом услышал, как шипит и журчит вода. Встал, потянулся, помахал руками, поприседал, накинул халат и вышел в кухню. Вера всегда оставляла на столе чашку с остатками кофейной гущи. Саша сам ее споласкивал. Но тут он увидел, что чашка вымыта и стоит на сушилке. Щелкнул замок ванной, и Вера, понизу замотавшись полотенцем, пошла в комнату. Под левой лопаткой у нее была большая темная родинка. Странно, они ездили на море, они ходили в бассейн, да он с ней любовью занимался в той самой позе. Буквально позавчера у нее была совсем гладкая спина. Он пошел за ней. «Вера», — сказал он, — «у тебя там выросла родинка». «Где?» — спросила она, обернувшись. Он повернул ее к себе спиной и потрогал родинку пальцем. Вера закинула руку за спину, но не смогла дотянуться. «Может, она всегда была?» «Клянусь, там ничего не было», — разволновался Саша. «Ты обязательно сходи к врачу, а то мало ли что, главное — вовремя поймать». «С ума сошел!» — засмеялась Вера, снова обернулась к нему лицом и голой грудью, и вдруг обняла его и проговорила: «Ну, иди сюда», — и потянула к постели. «Тебе же на работу», — шепнул он. «Обойдутся», — простонала она. Вообще Вера была холодноватой женщиной. Ей надо было раз в неделю, а то и реже. Но тут у нее просто черт напал. У них даже в медовый месяц такого не было. Через пару дней Саш сказал, что в субботу придут Малюковы. «А?» — переспросила Вера. «Ну, Дима с Ольгой, да-да. Мы еще в сентябре договаривались. Конечно, конечно». Казалось, она с трудом соображала, о ком идет речь. Только она в самом деле заболела. Рак. Метастазы в мозг. Сашу пробил холодный пот. Он всю ночь не спал и думал, что делать, куда кидаться. А под утро ему приснилась одна девушка, ее звали тоже Вера, она училась в мединституте. Потом Саша слышал, что она работает в институте онкологии, заведует отделением. А тогда он страшно был в нее влюблен, встречал и провожал, дарил цветы, водил в театр, она охотно проводила с ним время, но притронуться не давала. Однажды он прямо спросил, в чем дело. «Ты хороший», — сказала она, — «но ты мне не нравишься, как мужчина». «Это навсегда?» — спросил Саша. «Ничего не бывает всегда», — странно улыбнулась Вера. «Вдруг мы с тобой встретимся через 20 лет, и ты мне вдруг понравишься?» У Саши сердце застучало от тогдашней бессильной злости, и он проснулся. Вера варила кофе в кухне, вот она пошла в ванную. Саша вскочил, раскрыл шкаф, достал толстый обтрепанный портфель и вытащил старую записную книжку. Сначала он напал на давно проданную квартиру, но ему дали новый телефон. Подошел ребенок, лет 13. Непонятно, мальчик или девочка. «Простите, что я так рано звоню. Можно Веру?» «А кто ее спрашивает?» «Это Панфилов Александр, ее старый знакомый». «Мама умерла». «Господи, давно?» «Недавно», — хрипло сказал ребенок. «Вчера было 9 дней». На кухне стояла немытая чашка. Вера вышла из ванной и пошла в комнату. Саша смотрел в ее гладкую спину, так что она обернулась. «Я вчера была у косметолога», — сказала она. «Удалила родинку».